Между тем умер Рюрик. Он передал княжение Олегу, своему родственнику, поручив ему и сына своего Игоря, который был еще дитя. Собрав много войска, пошел Олег к Смоленску, взял этот город и посадил в нем своих мужей. Оттуда пошел вниз, взял Любич и посадил в нем также своих мужей. Пришедший к горам Киевским и видя, что Аскольд и Дир княжат, Олег скрыл часть воинов своих в лодках, других оставил позади, а сам пришел, неся малютку Игоря на руках. Он послал сказать Аскольду и Диру: «Мы купцы, идем в Грецию, от Олега и Игоря придите повидаться с нами». Аскольд и Дир пришли. Тогда воины повыскакали из лодок, и Олег сказал киевским князьям: «Вы не князья, не княжеского рода, но я княжеского рода, и вот сын Рюриков». Аскольда и Дира убили, понесли на гору и погребли там. Олег сел княжить в Киев и сказал: «Это будет мать русским городам!» После чего начал строить города и установил дани. Сперва Олег воевал с древлянами и заставил их давать дань по черной кунице. Потом он пошел на северян, победив их, он наложил на них дань легкую, а казарам давать дань запретил, сказавши: «Я не приятель им, а с вами у меня нет никакой вражды». Послал и к Радимичам спросить: «Кому даете дань?» Они отвечали: «Казарам». Олег сказал им: «Не давайте казарам, а давайте лучше мне». Радимичи согласились. В 907 году пошел Олег на греков, а Игорь оставил в Киеве. Взял с собой варягов множество, и новгородцев, и чуди, и кривичей, и других народов. Со всеми с ними пошел Олег на конях и в кораблях и пришел к царю городу. Греки замкнули гавань и затворили город. Олег вышел из корабля, велел корабли вытащить на берег и повоевал городские окрестности. Русские перебили множество греков, разорили дома, пожгли церкви. Одним словом, поступили так, как обыкновенно поступают неприятели. Греки, видя все это, испугались, выслали к Олегу из города и сказали ему: «Возьми дани, сколько хочешь». Олег согласился и возвратился в Киев, неся золото, драгоценные ткани, плоды и вина. Народ прозвал его Вещим. По смерти Олега начал княжить Игорь. Древляне затворились от него. Игорь пошел на них, победил и наложил дань больше, чем Олег. В 941 году пошел Игорь на греков. Болгары послали весть к императору, что идет Русь на царь-город. Русские опустошали азиатские берега до тех пор, пока не пришли греческие воеводы с востока и окружили их со всех сторон. Русские, посоветовавшись, вышли на греков, и после злой сечи греки едва могли одолеть. Русские сели ночью в лодки и побежали. Но греческий воевода встретил их в лодках с огнем и начал пускать его трубами на русские лодки, так что было страшно смотреть. Русские, увидав пламень, пометались в морскую воду, чтобы уйти как-нибудь. и таким образом возвратились домой. Пришедший каждый рассказывал своим о чудесном огне у греков в руках, точно молния небесная, которую они пускали и жгли нас. Вот почему и не одолели мы их, говорили воины Игоря. Игорь же, пришедший, начал собирать большое войско и послал звать варягов из-за моря. Он опять хотел идти на греков. В 944 году Игорь в самом деле отправился к царю городу в лодках и на конях. Корсунцы, жители Корсуня, теперь Херсонеса, услыхав об этом, послали сказать императору Роману: «Идет Русь, кораблей у них множество, покрыли все море корабли». Также и болгары послали весть: «Идут русские, наняли и печенегов». Тогда царь послал к Игорю лучших бояр с просьбою: «Не ходи, но возьми дань, какую брал Олег, придам и еще к той дане». Игорь, дошедший до Дуная, созвал дружину и стал думать с нею о предложении царя. Дружина сказала: «Если царь так говорит, то чего же нам еще больше? Без битвы возьмем золото, серебро и дорогие ткани, ведь неизвестно, кто одолеет. Мы или они? С морем нельзя заранее уговориться. Теперь мы не по земле ходим, но по глубине морской. Здесь одна смерть грозит нам всем». Игорь послушался дружины и велел печенегам воевать болгарскую землю, а сам, взявши у греков золото и ткани на всех воинов, возвратился назад. Киев. Вслед за князем пришли назад и послы русские и привели с собой послов от греческого царя Романа. Игорь призвал к себе греческих послов и спросил их: «Скажите, что же вам говорил царь?» Послы отвечали: «Вот царь послал нас к тебе. Он очень рад миру, хочет мир иметь и любовь с русским князем. Твои послы водили наших князей к присяге и нас послали привести тебя и мужей твоих также к присяге». Игорь обещался исполнить это. На другой день он призвал послов и пошел на холм, где стоял Перун, языческий бог грозы, грома и молнии, считался покровителем князя. Поклали перед идолом оружие, щиты и золото, и клялись Игорь и все люди его, сколько было язычников между русскими, а христиан русских приводили к присяге в церкви святого Илии, что над ручьем. То была соборная церковь, потому что многие варяги были уже христиане. Игорь, утвердив мир с греками, отпустил послов, одарив их звериными шкурами, рабами и воском. После этого Игорь начал княжить мирно в Киеве. Когда же пришла осень, начал задумывать поход на древлян, желая взять с них еще больше дани. Дружина сказала ему: «Наши товарищи, которые со свинельдом, богаты оружием и платьем, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и ты добудешь, и мы». Игорь послушался, пошел к древлянам за данью и начал обижать их. Побравши дань, пошел было назад в свой город, однако по дороге раздумал, и сказал дружине: «Ступайте вы с Данью домой, а я возвращусь назад. Похожу еще». Как сказал, так и сделал. Отпустил дружину домой, а сам с немногими возвратился назад, желая взять еще больше с древлян. Те, услыхав, что Игорь опять идет, начали советоваться с князем своим, малым. Они говорили: повадится волк к овцам, перетаскает все стадо, если не убьют его. Так теперь и с нами. Если не убьем Игоря, то всех нас погубит. После совещания они послали сказать Игорю: «Зачем идешь опять? Ведь ты уже взял всю дань». Но Игорь не послушался их. Тогда древляне вышли из города и убили Игоря и дружину его, потому что ее было очень мало.